и я почувствовал себя подлецом. Я уселся в Бьюик Берни в аэропорту в Парадис-Сити и помчался по шоссе. Я думал о своем старике, служившем в маленьком банке сейчас в возрасте 69 лет. Как он будет реагировать на сообщение о моей гибели в авиационной катастрофе? Я также думал о том, что сейчас служу у Эссекса за 30 тысяч долларов в год и со временем могу получать больше. Может быть, это безумие связываться с угоном самолета? Почему бы мне не работать мирно у Эссекса, чем так рисковать? Но потом я подумал о миллионе с четвертью и что это значит. Работая у Эссекса, до самой смерти я не мог бы заработать такую сумму. В одном я был уверен, что мне надо идти своим путем, и я должен оставить Берни. Я заберу свои деньги и отправлюсь в Европу. Пока я еще не придумал, где остановлюсь, но с такими деньгами я мог вести образ жизни, какой мне понравится. Я подъехал к уединенному домику в полдень. Ждет ли меня миссис Эссекс? Мне так и не удалось привыкнуть думать о ней, как о Виктории, тем более как о Вико. Было в ней что-то такое, что не позволяло такой фамильярности, хотя я и отшлепал ее и переспал с ней. Да, она была выдающаяся женщина. Я затормозил у домика. Когда я вышел из машины, дверь домика распахнулась и показался слуга-негр с улыбкой на лице. Его вид неприятно поразил меня. Он двинулся мне навстречу. Он был высок, с плоским лицом и блестящими черными глазами. Одет он был в белый сюртук, зеленоватые брюки и такие же сандалии. «Добро пожаловать, мистер Крейн!» — приветствовал он меня. «Привет!» «Какого черта он здесь?» — подумал я. «Миссис Эссекс будет после обеда, мистер Крейн». «О, хорошо!» Я чувствовал себя неудобно. «Я заберу ваш багаж», — он замолчал и, улыбнувшись, добавил. «Я Сэм Вашингтон Джонс. Вы можете звать меня просто Сэм, окей?» «Согласен». Он открыл багажник и достал мой чемодан. «Я покажу вам вашу комнату, мистер Крейн». Он проводил меня в домик, задержался у одной двери и кивнул. «Это спальня миссис Эссекс». Потом прошел дальше по коридору и открыл следующую дверь. «Это ваша комната, мистер Крейн». «Спасибо». «Может разобрать вещи, мистер Крейн?» «Спасибо, я сделаю это сам». Он положил чемодан на кровать. «Ленч будет готов через полчаса. Может быть, хотите выпить, мистер Крейн?» «Виски со льдом, пожалуйста». Я немного подумал. «Конечно, она должна иметь слугу. Такая женщина не может готовить, убирать кровать и домик. Как же она, развращающий, действует на этого довольно порядочного негра?» Я разобрал чемодан, повесил одежду в шкаф, вымылся в ванной и вышел в гостиную. Двойная порция виски со льдом стояла на маленьком столике. Я присел, отпил немного, закурил и стал ждать. Сэм показался через 20 минут. «Вы будете есть, мистер Крейн?» «Я никогда не отказываюсь от еды». Он улыбнулся и вышел. Через несколько минут он вкатил накрытый столик. Начал я с огромных креветок. Главным блюдом было люля-кебаб с острым соусом. Я на десерт пил кофе и бренди. «Вы хорошо готовите, Сэм», — сказал я. «Да, мистер Крейн, миссис Эссекс любит хорошо поесть». Я остался сидеть в гостиной, покуривая, пока не услышал звук приближающегося автомобиля. Я встал и вышел на порог. Миссис Эссекс подкатила в великолепном Порше и, помахав мне рукой, остановилась рядом с моей машиной. «Привет, Джек!» Она выскочила из машины. Боже, как замечательно она выглядела! Она была в роскошной блузке, которая, казалось, разрисовал Пикассо, и в белых брючках, плотно облегающих ножки. «О, вы выглядите великолепно!» — заметил я. Она оглядела меня с ног до головы и усмехнулась. «Вы так думаете?» Она подошла ко мне и взяла меня под руку. Сэм позаботился о вас? Да, он превосходный повар. Мы вошли в домик, и она, оставив меня, опустилась в кресло. Поражены? — улыбнулась она. Да, очень. Довольны? О, не то слово. Она рассмеялась. Боже, она была превосходная женщина. Как раз сейчас я провожу 5 дней с моей сестрой в Нью-Йорке, — объяснила она. У нее такие же проблемы с мужем, и мы решили объединиться. Она соврет для меня, а я для нее. Она засмеялась. Лейн слишком занят, чтобы присматривать за мной. Она со вспыхнувшими глазами взглянула на меня. А вы сможете? Я протянул ей руку. Чего же мы ждем? Следующие 5 дней пролетели незаметно. Мы спали вместе, занимались любовью, вставали в 10 часов, завтракали и ехали на лошадях в лес. Она была прекрасная наездница. Я не уставал любоваться, как она горцует на лошади. Потом мы возвращались в домик, и Сэм сервировал нам обед. Потом мы шли в постель, и она сильно возбуждалась, когда я ложился на нее. Затем мы совершали долгую прогулку по освещенному солнцем лесу, обнявшись. Она много не говорила. Ей просто надо было иметь меня рядом, держать меня за руку и бродить так. Когда солнце садилось, мы возвращались в домик и опускали шторы. Мы немного выпивали, смотрели телевизор. Затем заявлялся Сэм с легким ужином. Этот легкий ужин мог включать, например, суфле из омаров, форель с миндалем, салат из яиц, копченую лососину и так далее. Никто из нас не пытался разговаривать на отвлеченные темы, как обычные люди. Нас интересовали только мы. Она жаждала меня, как будто я был жеребец, личные чувства не участвовали. Окружение было великолепное, еда Сэма тоже великолепна, и она великолепна. В наш последний вечер, на следующий день должен был прилететь Берни на новом самолете. У нас был особый обед. Мы начали с перепелов, затем последовал фазан с гарниром, и все мы запивали вином. «Мне пора возвращаться к Лейну», — заметила она, потягивая бренди и улыбаясь. «Вы остались довольны?» «Очень, а вы?» «Хм...» Она встала, и я следил, как она ходила по гостиной. Следил за притягательными движениями ее бедер, за тем, как напряжена ее грудь. «Вы лучший любовник, чем Лейн», —